Глава 10. «Садись», — встречает меня в гостиной стальной голос Мейсона. Не смея перечить, я занимаю кресло напротив него. Всматриваюсь в его лицо, пытаясь уловить хоть какую-то эмоцию. Но он сидит ко мне боком и не спешит встречаться взглядами. И все же я точно чувствую, что-то не так. Он, как всегда, холодный, но сейчас его присутствие ощущается иначе. Днем я привыкла сталкиваться с его равнодушием, а сейчас... Сейчас он такой, каким приходит по ночам. Уверенный, жесткий, хладнокровный. На секунду кажется, что даже солнце за окном торопится исчезнуть за горизонтом, будто ночь не хочет ждать. Мне становится труднее дышать. Он молчит, не двигается. Это молчание давит сильнее любого вопроса. Я чувствую, как тело напрягается само по себе. Пальцы сжимаются на подлокотниках. Спина выпрямляется, будто я готовлюсь к удару или к чему-то другому. Я ненавижу, что не могу сразу понять, к чему именно. И от этого по коже проходит дрожь. Неприятная, тревожная и слишком знакомая. Я не отвожу глаз, даже когда страх поднимается выше горла. «Сегодня ночью произошел несчастный случай», — начинает он, так и не поворачивая ко мне головы. «Нельсона и Илону убили». От услышанного из легких выходит весь воздух. «Что?» Я не верю своим ушам. «Что случилось?» «Не знаю», — равнодушно отвечает он. «Их нашли мертвыми в номере отеля, поэтому вызвали меня в участок. Хотели выяснить, произошло ли что-то подозрительное на вчерашней вечеринке». «Черт! Они подозревают тебя?» — решаю уточнить я. «Полиция? Нет. А вот их семьи – да. Считают, что я мог не простить ее измены с другом и убил». Меня сбивает с толку то, как равнодушно он об этом говорит. Значит, между ним с Илоной что-то было, но почему он тогда сейчас не переживает о ее утрате? «А на самом деле?» — с опаской спрашиваю я, мысленно готовясь к любому ответу. «Плевать я хотел на них. Я пришел за тем, что к тебе тоже могут возникнуть вопросы, и ты должна быть готова». «Я-то тут при чем?» Я вздрагиваю в полном шоке. «Ты – моя жена, на глазах которой я флиртовал с другой. А потом эта сцена с Нельсоном на глазах гостей». «У меня есть алиби. Ты же приходил ко мне ночью, сам обрабатывал мне рану на голове. Неужели ты думаешь, что в таком состоянии я пошла бы мстить? Тем более я не дура и прекрасно понимаю, что не смогу пройти мимо вашей охраны незамеченной. Дейра!» Резкий звук моего имени заставляет меня застыть на месте. «Успокойся. С полицией проблем не будет. А вот их семьи... Вряд ли их будет заботить твое алиби, каким бы оно ни было». «Тогда как ты предлагаешь мне подготовиться?» «Ты изучила дом. Нашла все места, где тебя трудно будет найти». «Это тут при чем, долбанный ты извращенец?» Закипаю я. «В твой дом могу проникнуть не только я», — поясняет он без капли тревоги в голосе. Осознание происходящего обрушивается ледяной волной. Долбанные Рейфорды обещали мне защиту, а в итоге мой муж собственноручно втянул меня в проблемы. «Я усилю охрану, но ты должна быть осторожна и не гуляй по территории без сопровождения. Мне донесли, что сегодня ты умчалась на коне одна». «Мейсон!» Еле сдерживаю жгучие слезы от усталости. «Я ничего не понимаю». «Не забивай свою милую головку глупостями». Его тон вдруг становится почти издевательски милым. «Я решу этот вопрос. А ты лучше подготовься к сегодняшней ночи. Мне сказали, ты хорошая наездница. Вот и проверю». Мейсон поднимается с места и проходит мимо меня прямо к выходу. Не останавливается, не бросает ни слова, даже не смотрит. Я остаюсь сидеть, не сразу понимая, что это все. Только резкий звук захлопнувшейся двери возвращает меня в реальность. «Какого хера?» «Убили его девушку. И неважно, кем она ему была и что между ними происходило. И друга тоже. Сейчас опасность висит и над нами тяжелым камнем, готовым обрушиться в любой момент и раздавить все к черту. А он просто уходит. Будто ничего не происходит. Будто у него в голове сейчас совсем другое». Мои пальцы сжимаются сами по себе. В груди поднимается злость. Резкая, горячая, почти болезненная. Она вытесняет страх, но ненадолго. Потому что под ней все равно остается напряжение. Липкое, тревожное, ночное. Он думает о своих играх? Мудак. Я резко выдыхаю и только сейчас понимаю, насколько в комнате стало тихо. Слишком тихо. Ночь за окном окончательно вступает в свои права, и от этого становится не по себе. Потому что я знаю, он не ушел. Он просто отступил в тень. И это всегда означает одно. Дальше будет хуже. Проходит 3 часа. Я не считаю минуты. Просто сижу, прислушиваясь к дому, к редким звукам, к собственному дыханию. За окнами еще вечер, но свет уже тусклый, выцветший, словно день сдает позиции без борьбы. До полуночи остается время. Слишком много времени, чтобы просто ждать. И именно тогда я принимаю единственное решение, которое сейчас может сыграть мне на руку. Может, Мейсон и прав. Если опасность висит над этим домом, значит, нужно научиться исчезать. Найти такие места, где меня будет трудно обнаружить. Где стены и тени работают не против меня. И раз уж он втянул меня в свои игры, значит, я буду тренироваться на нем. Он знает этот дом слишком хорошо. Каждый поворот, каждый темный угол, каждую ловушку тишины. И если мне удастся найти укрытие, в котором меня не найдет даже он, у меня появится шанс. Не на победу, на отсрочку, на жизнь. Я поднимаюсь с кровати медленно. Тело затекло, но движения остаются осторожными, собранными. Страх никуда не исчезает, уступая место холодному расчету. Если в дом ворвется кто-то посторонний, я не хочу быть жертвой. До полуночи остается всего 2 часа, и я решительно выхожу из комнаты. Внутри все уже обдумано, разложено по полкам. Но последняя капля надежды все равно тянет меня пройтись по дому снова. Вдруг я что-то упустила, что-то очевидное, спрятанное на виду. Мысли цепляются одна за другую, не давая остановиться. А может, если я спрячусь за пределами дома? Сердце бьется быстрее, стоит только допустить эту идею. Да, он каким-то чудесным образом закрывает все замки, но я ведь могу уйти раньше, сбежать до его прихода. Я останавливаюсь посреди коридора. В доме тихо, слишком тихо для вечера. Даже стены, кажется, прислушиваются. Но куда идти? Вопрос повисает в воздухе, тяжелый и бесполезный. За пределами этих стен темнеющий вечер, чужие дороги, места, где меня могут найти так же легко, как и здесь. А внутри — дом, который знает он. Слишком хорошо. Я сжимаю пальцы, заставляя себя не метаться. Решение должно быть холодным. Любая ошибка сейчас будет стоить слишком дорого. Интересно, а мой новый друг сможет защитить меня и растоптать этого придурка? Мысль вспыхивает и тут же толкает вперед. Я даже не даю себе времени сомневаться, просто выхожу из дома. Холодный вечерний воздух ударяет в лицо, приводя в чувство. Сердце колотится быстрее, чем нужно, но назад я не оглядываюсь. Только вот куда идти, ума не приложу. Конюшня слишком далеко. Почти глупо даже рассчитывать на это. Но была не была. Я решительно сворачиваю с тропинки и ухожу в сторону, туда, где темнеют сады. Земля под ногами мягкая, влажная, Ветки цепляются за одежду, норовя выдать каждый шаг. Я пробираюсь между деревьями, стараясь держаться в тени. Дышу неглубоко, почти не слышно. Каждый шорох кажется громче, чем есть на самом деле. Вечер еще не стал ночью, но света уже недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. И все же я иду дальше, надеясь остаться незамеченной. Если он ищет меня в доме, пусть ищет. Сегодня я выбираю риск. Блуждая по территории больше часа, я чувствую, как силы окончательно покидают меня. Ноги гудят так, словно я на них не шла, а тащила на себе целый чертов день. Дыхание сбивается, в горле сухо, а конюшни все нет. Ни намека, ни ориентира. Я останавливаюсь и осматриваюсь по сторонам, пытаясь понять, куда идти дальше. И только в этот момент до меня доходит. Я не имею ни малейшего представления, откуда пришла. Тропинки больше не выглядят знакомыми, деревья сливаются в сплошную темную массу. Черт! Я потеряла время, потеряла дом. И, кажется, растратила последние капли сил, которые еще могли пригодиться для сопротивления. Достаю телефон дрожащими пальцами и смотрю на экран. Цифры бьют по глазам сильнее любого удара. Полночь наступила 20 минут назад. Грудь сжимается, дыхание замирает. Значит, Мейсон уже ищет. Спокойно, методично, так, как он умеет. Только не там, где нужно. Эта мысль должна бы успокаивать, но вместо этого по спине ползет холод, потому что я слишком хорошо знаю. Он все равно меня найдет. Я продолжаю идти на ватных ногах хоть куда-нибудь, лишь бы не останавливаться. И вдруг на лицо падает капля. Потом еще одна. Замечательно. Поднимаю взгляд к небу. Оно темное, тяжелое, обещающее проблемы. Только этого мне сейчас не хватало. Промокнуть до нитки и замерзнуть насмерть где-нибудь между деревьями. Отличный план. Просто блеск. В голове мелькает мысль позвонить Тессе. Пусть вызовет кого-нибудь из охраны. Пусть меня просто заберут отсюда, без вопросов и объяснений. Пальцы уже тянутся к телефону, но в последнюю секунду я убираю его обратно в карман. Из-за дурацкой вредности, из-за упрямства, из-за ощущения, что если я сейчас попрошу помощи, то проиграю. Не знаю, кому и в чем, но проиграю. Я сжимаю зубы и иду дальше, под редкими каплями дождя, которые уже перестают быть редкими. И чем сильнее усиливается дождь, тем отчетливее я понимаю. Назад дороги нет. Спрятавшись под густой кроной дерева от нахлынувшего ливня, я прислоняюсь затылком к стволу и прикрываю глаза. Дождь шумит сверху, глушит звуки, смешивает все в одно сплошное давление. Влага пробирается под одежду, холод цепляется к коже, но сейчас мне все равно. Ну, Мейсон хотя бы меня не найдет. Эта мысль должна приносить облегчение, но вместо этого внутри поднимается тревога. Я слишком хорошо знаю его правила, даже если он ни разу не озвучивал их вслух. Он не любит, когда из игры выходит без разрешения. Я медленно выдыхаю и открываю глаза. Дерево за спиной твердое, надежное, будто единственное, что сейчас не собирается меня предавать. Но можно ли считать это победой? Или за несоблюдение правил меня ждет наказание, отложенное, тихое, неизбежное? Дождь усиливается, а вместе с ним крепнет ощущение, что эта пауза всего лишь отсрочка, и ночь еще не сказала своего последнего слова. «Думала, я тебя не найду?» Раздается неожиданный низкий голос за спиной, от которого я вскрикиваю. Резко повернув голову, я встречаюсь с двумя черными глазницами на маске. «Нашел! Твою мать! Даже здесь!» «Как ты узнал, что я тут?» «Дейра!» Словно смакует мое имя он. «Ради приза, который ждет меня в конце каждой игры, я переверну весь мир. Но найду тебя». Мейсон подходит так близко, что я невольно вжимаюсь в жесткую кору дерева, которая царапает кожу. «Заблудилась?» – издевается он. «И куда же ты шла?» «В конюшню. Зачем-то вступаю с ним в диалог». «Мышка не боится, что большой могучий конь ее растопчет?» Он начинает вести битой вдоль моей ноги. «Надеялась, один из них затопчет тебя». Его рука внезапно скользит мне под резинку брюк, и мгновение спустя находит самое чувствительное место. Тело реагирует раньше разума, я вздрагиваю, дыхание сбивается, сердце колотится так, будто хочет вырваться наружу. Я замираю, словно ловушка сработала раньше, чем я успела понять, что происходит. Паника и возбуждение переплетаются в смеси, которую невозможно разобрать. Холодок по спине, дрожь по ногам и одновременно странная, раздражающая волна тепла внутри. Мой мозг шепчет «нет», а тело подчиняется рефлексу, которому не готово. Кажется, что весь мир сужается до этого касания, до этого мгновения, и вокруг не остается ничего, кроме его присутствия и собственного бешеного дыхания. «Слышал, что ты подружилась с одним из них и хочешь его купить. Что ж...» Он надавливает на бугорок нервов сильнее. «Докажи, что справишься с ним». Не успеваю ничего сказать, как два его пальца без труда входят в меня. Тело реагирует раньше разума. Вместо возмущений вырывается стон, и я тут же внутренне ругаю себя за это. Горечь и возбуждение переплетаются, вызывая странное, болезненно-сладкое напряжение. Он не двигает пальцами, не спешит, просто стоит рядом и дышит мне в лицо. Его дыхание тяжелое, ровное, и каждый выдох проходит по коже, как ветер, заставляя каждую клетку реагировать. Я чувствую все: прикосновение, тепло, давление, и понимаю, что в этом моменте контроль полностью у него. «Понял», — вдруг говорит он. «Ты хочешь скакать на чем-то более внушительном?» Другой рукой он рывком спускает брюки вместе с бельем до колен и обхватывает мою ногу, поднимая ее. Резкий, властный жест, и я не успеваю среагировать. Его пальцы выходят из меня, и сквозь шум дождя слышится звук расстегивающейся ширинки. Холодные капли падают по телу, смешиваясь с теплом, которое уже разливается внутри. В венах бушует смесь страха и адреналина. Я цепенею. Не могу оттолкнуть Мейсона, не могу выдавить из себя ни слова. Когда он утыкается горячей головкой в мою кожу, дыхание застревает в груди. Паника нарастает внутри, перед глазами все плывет. Сердце колотится так, что кажется, вот-вот выпрыгнет наружу. Я застряла между желанием кричать и невозможностью пошевелиться. Между страхом и тем диким, неодолимым ощущением, которое он пробуждает своим присутствием. Тело предается каждой секунде, а разум отчаянно ищет выход. Но выхода нет. Есть только он, дождь. И этот момент. «Дейра», — привлекает мое внимание Мейсон и кладет руку на щеку. «Запомни, я сотру с лица земли любого, кто тебя расстроит. Любого, кто прикоснется к тебе». «Что ты имеешь в виду?» Шестеренки в голове начинают крутиться с бешеной скоростью. «Элона и Нельсон...» Не успеваю до конца осмыслить его слова, как он входит в меня одним мощным толчком. Тело выгибается, охваченное давно забытыми резкими ощущениями, а внизу живота тянет боль, смешанная с непонятным возбуждением. Я невольно вцепляюсь в его плечи и запрокидываю голову. Мейсон подхватывает вторую ногу, держит меня на весу, прижимая своим телом к коре дерева еще сильнее. Давление, тепло, сила – все сливается в одну тяжелую, неотвратимую волну. Каждое его движение бьет по телу, не оставляя ни малейшей возможности отстраниться. Вокруг шумит дождь, но для меня слышен только он. Тяжелый, властный, полный контроля. И я понимаю, что в этом моменте я не могу ни сопротивляться, ни уйти. Только ощущать. И гореть. «Давай!» Почти рычит он и прижимается бедрами сильнее, входя глубже. Я начинаю двигать тазом, то чуть отстраняясь, то насаживаясь обратно, не в силах остановить этот дикий поток ощущений. Мейсон прижимается промокшей маской к моей шее и через ткань слегка прикусывает кожу. Холодная влажная ткань, горячий укус, его дыхание рядом, все сливается в одно. Тело откликается на каждое движение, на каждый шепот боли и удовольствия одновременно. Я застываю, не в силах сдержать дрожь. Каждый толчок, каждый контакт будто усиливает все внутри до предела. «Я сотру с лица земли любого, кто тебя расстроит». Его слова пульсируют не только в голове, но и там, где сейчас сливаются наши тела. Прижатая между ним и стволом дерева, ощущая его внутри себя, я чувствую странное, противоречивое облегчение, как будто меня никто не тронет. Он словно щит, накрывший меня собой. Словно пока он во мне, мне нечего бояться. И эта глупая мысль рвет меня с петель. Смешение страха, желания и странного доверия пронзает насквозь. Тело подчиняется мгновению, дрожь бежит по коже, сердце бешено колотится. Весь мир вокруг сжимается до этого момента, до этого дыхания, до этого прикосновения. И хотя разум шепчет «опасно», внутри меня бушует нечто дикое и неостановимое. Не переставая двигаться, я жадно проталкиваю его в себя полностью. Каждое движение ощущается остро. Он растягивает меня изнутри, задействует все самые чувствительные точки, и тело откликается на это с болезненной, дикой силой. От быстрых толчков кора дерева сильнее натирает спину. Кожа начинает неприятно гореть, но это ощущение лишь добавляет остроты происходящему. Я сжимаю зубы, но из меня все равно срывается стон. Оттолкнув от себя Мейсона, я вырываюсь из его хватки и встаю на ноги. Разворачиваю его спиной к дереву и надавливаю на крепкие плечи, заставляя сесть прямо на мокрую землю. Он не говорит ни слова, только поддается, облокачивается спиной о ствол и смотрит на меня снизу вверх, ожидая. Взгляд тяжелый, полный напряжения и готовности. И это еще сильнее разжигает меня. Забравшись сверху, я снова оказываюсь на его члене. Двигаться становится легче. Тело начинает реагировать быстрее, инстинктивно. Я подскакиваю на нем, ускоряя темп. Каждый толчок отдается в нем и во мне, разливая жар и дрожь по всему телу. Шум дождя вокруг смешивается с нашими стонами. Мейсон задирает на мне топ и оттягивает бюстгальтер вниз, открывая доступ к груди. Притягивает ее к себе и обхватывает сосок губами через промокшую маску. Не сдерживая криков, я вцепляюсь ногтями в ткань на его голове и проталкиваю его в себя так глубоко, как только могу. Каждое движение отдается в груди и животе, разрывая на части ощущение контроля и желания. Мои стоны смешиваются с его грудным рыком, резким и густым, словно сам воздух вибрирует от него. Крепкие руки обхватывают меня и силой сжимают ягодицы, подталкивая, помогая двигаться, ускоряя темп. Тело горит. Каждая клетка напряжена. Дрожь проходит сквозь все, и я понимаю, что уже не могу остановиться. Не хочу. Холодный дождь стекает по моей коже, смешиваясь с горячими каплями пота. Я сижу на нем, ощущая каждую волну его страсти, каждую дрожь мышц под собой. Его спина плотно прижата к шершавой коре дерева, а мои руки крепко обхватывают шею, упираясь пальцами в плечи. Я скачу на нем, чувствуя, как его тело движется в такт моим движениям, словно мы одно целое. Единый механизм, ведомый только желанием. Его руки скользят по влажной коже, по изгибам и впадинам, заставляя дрожать от возбуждения, от невозможности сдержать поток страсти. Каждое движение, каждый толчок — это буря, дикая и неудержимая, смешивающая холод дождя с жаром наших тел, делая мгновение одновременно болезненным и сладким, невозможным и необходимым. Дождь усиливается, барабаня по коже и одежде, но мне это безразлично. Двигаюсь быстрее, ощущая, как волна наслаждения накрывает меня с головой, не оставляя места ни для страха, ни для разума. Его прикосновение электризует кожу от головы до кончиков пальцев, отправляя по телу удары удовольствия, острые и непрекращающиеся. Я теряюсь в этом моменте, в этом диком, страстном танце под дождем. Чувствую, как волна оргазма накрывает меня. Тело дрожит. Дыхание срывается, и из меня вырываются острые и невольные крики удовольствия. Мейсон тоже издает дикий рык, и в этот момент резко снимает меня с себя. Я ощущаю, как он кончает. Жар его семени обжигает наши животы, растекаясь по коже, оставляя после себя смесь тепла и тяжести. Тело еще дрожит. Сердце колотится, а разум постепенно возвращается, ошеломленный и подчиненный только что пережитой, дикой, необузданной страсти. «Я вызову охрану. Они отвезут тебя домой. Пошли». Говорит он так равнодушно, будто между нами только что не было того, что вывернуло мое восприятие происходящего наизнанку. Поправив на себе одежду, и я иду вслед за ним. Через пару минут мы выходим на дорогу, где стоит незнакомый мне мотоцикл. «А почему сам не подбросишь до дома?» Не сдерживаю интерес я. Вместо ответа Мейсон тянется к мотоциклу и берет что-то, что в темноте я не могу разглядеть. Оборачивается ко мне и протягивает предмет, который отдает блеском в свете луны. «Возьми. Держи всегда рядом», — говорит он, держа в руках пистолет. «Я не умею пользоваться оружием», — признаюсь я. «Слушай внимательно», — говорит он тихо. «Это не про ловкость. Сначала просто держи. Крепко, но без истерики. Почувствуй вес». Пауза. «Не суетись, оружие этого не любит. Решение должно быть раньше движения». Он наклоняется ближе. «Когда придет момент, ты поймешь. Не думай о цели, думай о том, зачем ты это делаешь. Остальное тело сделает само». Без особой уверенности я беру в руки холодный металл. Он обжигает кожу разгоряченного после секса тела и резко возвращает в реальность. Вес давит на ладони. «За тобой приедут через пару минут», — бросает Мейсон, усаживаясь на байк. «Подожди», — останавливаю его я. «Ты так и не ответил насчет смерти Илоны и Нельсона». «Любого, Дейра. Я убью любого», — заключает он и заводит двигатель, который разрывает тишину ночи и напряжение между нами. Мотоцикл срывается с места, и уже через минуту на горизонте не видно даже его фар. Тишина накрывает резко, оглушающе, будто вместе с ним уехало все живое. Я остаюсь стоять посреди дороги с пистолетом в руках. Холодный, тяжелый, чужой. Пальцы сжимаются слишком сильно, и я заставляю себя ослабить хватку, вспоминая его слова. «Дышать. Не дергаться». В голове лишь ком спутанных мыслей. Они давят изнутри, грозят разорвать мне голову на мелкие куски. Слишком много всего сразу. Страх, злость, странное послевкусие близости и понимание, что теперь я снова одна.